Глава 5. В клетке. Станция Владимирская. Час Х плюс 32 минуты. Бум! Бум! Пыль плавала над головами. Толчки горячего воздуха. При каждом разрыве люди, сидящие на платформе, пригибались. Серое поле ныряющих голов. Герда растерянно огляделась. Она закончила перевязывать раненого, забросила на плечо тяжелую медицинскую сумку, пошла к следующему. Люди на платформе расступались, давая Герде дорогу. Постоянный госпиталь некогда было ставить. В любой момент мог прийти приказ об эвакуации станции. «Похоже, мы проигрываем», — подумала Герда. «Приморцы проигрывают». Сумка оттягивала плечо. Час назад посыльный приморцев доставил ящик медикаментов, вручил Герде и отбыл, даже расписки не взяв. Чего в ящике только не было. Бинты, пластыри, жгуты, степлер для ран. Пол-литровая бутылка с темным, видимо, кустарной перегонки спиртом. Перекись водорода с истекшим сроком годности, полувысохший йод, даже антибиотики и обезболивающее. И почему-то целая связка таблеток канифрона, словно в полевых условиях есть время лечить хроническое воспаление мочеполовой системы. Ящик был поистине золотым. Герда так набила сумку, что теперь с трудом таскала ее, но своя ноша не тянет. Только повод совсем не радовал. Когда дают столько, значит понадобится в 10 раз больше. Первый закон начальственной щедрости. А когда чего-нибудь не хватит, спросят с тебя. Второй закон. Ёлки зеленые. Опять. Бум. Далекие выстрелы, крики. Опять бум. Хлопок по ушам. Толчок теплого воздуха был настолько мощным, что Герда едва не упала. Тусклый свет карбидок заколыхался. Центральное освещение станции было отключено. Несколько минут назад мимо пробежала команда техников. Возможно, они отправились демонтировать генератор, чтобы вывести его в тыл, в большое метро. Бум! Герда уже перестала пригибать голову, как делала каждый раз в начале. Ко всему привыкаешь. До этого владимирцы жили в ожидании войны. Сейчас будут жить в военное время. Бум! Особенно сильный взрыв. И вдруг тихо. Люди на платформе начали переглядываться. С тревогой и недоумением. Ко взрывам уже привыкли. Но что означает тишина? Вдруг на выходе в сторону Достоевской раздался шум. Герда повернулась и увидела, как какой-то человек в сером камуфляже что-то крикнул и махнул рукой. Долгая пауза. В следующее мгновение сидящие на платформе люди разом поднялись. Как роботы. Заплакал ребенок. Шелест и тихая ругань. Какая-то женщина запричитала воющим голосом. «Что же это делается? Что же делается?» Люди молча затоптались, почти на месте. «Что происходит?» — долетело до Герды, и в ответ «Эвакуация! Эвакуация! Эвакуация!» Какое неуютное слово! «Вперед! Вперед!» — приказал военный. В этот раз девушка расслышала слова. «Двигаемся медленно, но не останавливаемся. Не спешите, все успеют. Все уйдут. Никого не оставим. Никого не...» Люди начали потоком вливаться на лестницу к переходу, исчезали между огромных колонн. Паники не было. Было какое-то жутковатое оцепенение, словно из человеческих тел выпустили всю кровь и энергию, и они теперь переставляют ноги по инерции, как автоматы. Герда покачала головой. Только что все жили налаженной привычной жизнью, и вот этой жизни больше нет. Ничего нет. Весь свой нехитрый скарб люди тащили с собой. Дети жались к родителям. От карбидок, оставленных на платформе, метались по потолку станции чудовищные, искаженные тени. «Быстрее!» — приказал вдруг военный, словно забыл, что только что приказывал не спешить. «Быстрее! Не останавливаться!» Поток усилился. Герду едва не сбили с ног. Ее задевали и цепляли баулами. Она протолкалась сквозь человеческий поток и выскочила в пустое пространство, прямо к человеку в камуфляже. Сердце колотилось, как бешеное. «Куда?» — закричал военный, увидев Герду. Он оказался молод, лет 20, лицо осунувшееся и серое, под глазами черные круги, словно у военного были проблемы с почками. «Быстро за остальными!» «Я...» — начала Герда, ее оборвали. «Без разговоров! Вперед!» От крика на его губах выступили белые капельки слюны. «Я сказал!» Люди шли. Достоевскую, темную и страшную, владимирцы проходили на автопилоте. Герда почти не успела ничего увидеть. Местные миновали станцию, не глядя по сторонам. Они избегали Достоевской даже в мирное время. Жутковатый черный лик Петербурга Достоевского смотрел на проходящих с мозаичного панно. Со скорбной усмешкой. Герде казалось, что давно умерший писатель злорадствует. Как приморцы вообще здесь находились и даже жили? Герда увидела сложенные мешки с песком, пулемет на станине, свернутые армейские койки. Работал генератор. По воздуху плыл удушливый привкус дыма. Значит, приморцы устроились здесь основательно. Рядом стояли солдаты с оружием. Они провожали беженцев взглядами. Сочувствия в этих взглядах не было. Тоннель в сторону Спасской. Люди, люди, люди. Топот множества ног. Лучи фонарей, мечущиеся по потолкам и стенам. Плеск воды под ногами, дробящийся эхом по тоннелю. Впереди нарастал какой-то мощный звук. Пульсирующий, ритмичный, мощный. Люди останавливались. Теперь, когда беженцы растянулись по всему тоннелю, стало свободнее, и масса утратила импульс, заданный страшным словом «эвакуация». Людей начали одолевать сомнения. Шум приближался. Громче и громче. «Смотрите! Смотрите!» Люди останавливались, вытягивали шеи. Потом Герда увидела. Рослые парни в черном бежали по тоннелю колонной, держа подобие строя. Бухали сапоги и ботинки. Герда знала их. Морские пехотинцы с Чкаловской, выходцы с погибшего острова Мощной. Вчера Василий Михайлович говорил, что они придут. Моряки единственные двигались в сторону Владимирской. Колонна крепких молодцев в черных бушлатах промчалась мимо Герды, бухая сапогами по залитому водой тоннелю. Грязные брызги летели во все стороны, попадали на одежду и лица. Люди молчали. Вооруженные моряки были на загляденье. Новенькие черные автоматы, на бушлатах жилеты с множеством карманчиков, запасные магазины. На поясе чуть ли не у каждого гранаты. «Может, и не сдадим станцию», — подумала Герда с надеждой. «Такие молодцы разве не удержат зеленых?» Колонна пробежала. Какой-то человек с искаженным лицом внезапно закричал им вслед. «Зачем вы это делаете? Уходите нахер отсюда! Что вам здесь нужно?» Эхо летело по тоннелю. Владимирцы молча смотрели. Человек продолжал кричать. Багровое лицо казалось безумным, диким. Наконец какая-то старушка в серой шали, похожая на учительницу, подошла к крикуну, помедлила и залепила пощечину. Бац! Мужик замер. Заморгал круглыми удивленными глазами, поднял ладонь к лицу, словно не веря. «Постыдитесь», — сказала старушка негромко, но ее голос разлетелся далеко по тоннелю. «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую?» Тишина. Мужик, наконец, пришел в себя. Замахнулся. Герда шагнула вперед, чувствуя, что не успевает. Прежде чем мужик успел ударить, его сбили с ног. Удар. Плеск. Рядом со старушкой встал голенастый подросток. Герда его узнала. Коля из соседней палатки. Он всегда казался девушке чересчур скромным и тихим. Больше он тихим не был. Кулаки подростка были сжаты, в темноте белели костяшки. «Даже не вставай!» — сказал Коля мужику. Голос его вибрировал от баса к тенору и обратно, но это почему-то не казалось смешным. Коля повернул голову к старушке. «С вами все в порядке, Нелли Ивановна?» Старушка улыбнулась. «Все хорошо, Коленька. Пойдем, оставь его, бог с ним». Коля шагнул к мужику. Тот был выше его ростом и намного крупнее, и в другое время Коле бы точно не поздоровилось, но тут трус. Тихо, отчетливо сказал Коля. «Жалкий трус». Мужик сжался и промолчал, только смотрел из-под лоби с ненавистью. «Черт с тобой», — сказал подросток. Повернулся к старушке, забрал ее баул и подставил локоть. «Пойдемте, Нелли Ивановна, я вас провожу, можно?» Вслед за этой парой пошли остальные. Герда споткнулась. «Елки зеленые!» Сумка сорвалась с плеча, плюхнулась в грязь. Герда с трудом выпрямилась. «Проклятая тяжесть! Все плечо оттянуло!» Девушка наклонилась, чтобы поднять сумку. «Разрешите?» Мужской голос. Сильная рука вздернула сумку вверх, легко, как невесомую. Герда подняла взгляд. Перед ней стоял один из моряков Сачкаловской. Рослый, белобрысый, с насмешливыми морщинками, лапками в уголках глаз. «Ого!» — сказал морпех. «Сестричка, да у тебя тут кирпичи, что ли?» «Спасибо!» Герда кивнула, протянула руку. Морпех аккуратно повесил ей сумку на плечо, отпустил. Герда еле удержалась, чтобы не охнуть. Все жадность, жадность. «Щеглов, догоняй!» — долетело из тоннеля. Белобрысый морпех подмигнул Герде, потом вдруг посерьезнел. «Уходите быстрее!» — сказал он негромко. Насмешливые лапки в уголках глаз дернулись. «Сейчас начнется!» Морпех кивнул ей, развернулся и побежал. Через несколько мгновений от его присутствия остался только легкий мужской запах пота и табака и, кажется, соленого дальнего моря. «Надеюсь, с тобой все будет хорошо», — подумала Герда с тоской. «Пожалуйста, морячок, выживи». Сумка оттягивала плечо. Герда поставила ее на землю, перевела дыхание и сходу, словно атакующий лемминг, забросила ремень на другое плечо. Раз, два. Исход с Владимирской продолжался. Герда вдруг вспомнила, что не видела сегодня шерифа. «Где Василий Михайлович? Неужели отстал? А как же...» Герда остановилась. «А как же мой пациент? А как же раненые? У приморцев, конечно, есть свои медики, но вдруг ее помощь будет не лишней?» «Все вы тебе котят спасать или тигров», — вспомнила она слова Василия Михайловича. Герда развернулась и пошла против потока. Люди иногда смотрели на нее с недоумением, но никто не окликнул. В сущности, никому не было до нее дела. Через некоторое время Герда увидела толпу, идущую в сторону Спасской, и вздохнула с облегчением. Все-таки шериф не забыл. Это топали заключенные из местной тюрьмы, на некоторых были наручники. Впереди шел тощий, нескладный парень в голубой рубашке, Кеша, помощник шерифа. Остальные помощники подталкивали заключенных дубинками и прикладами автоматов. «Пошевеливайся, убогие! Вперед!» — командовал Кеша. В руке у него был пистолет. «Живее! Живее, мать вашу!» Они прошли мимо Герды. Герда огляделась. Снова пробежала взглядом по колонне заключенных. Все на месте, кажется, кроме одного. Герда обогнала колонну, окликнула помощника. «Кеша! Кеша!» Помощник нехотя повернул голову, остановился, посмотрел надменно. «Чего тебе?» «Где Василий Михайлович?» «Там!» Кеша вдруг расплылся в злорадной мерзкой ухмылке, мотнул головой. «Сзади! Догоняет!» Что означает эта ухмылка, Герда не поняла. «А где этот?» Она на мгновение замялась. «Дьявол который?» «Кто? Дьявол? Лысый, что ли? Шеф его увел». «Куда? Зачем?» Кеша оскалился. «Я откуда знаю? Начальство приказало. Перевели этого урода из общей камеры к нам в шерифскую. Там еще один бродяга сидел». «Но шериф должен их вывести, если веганцы...» «Откуда я знаю?» — закричал вдруг Кеша. «Это вообще не мое дело. Не стой на дороге». Он отпихнул ее в сторону, грубо. «Не до тебя! Вперед! Вперед!» Герда отступила в сторону. «Вот мелкий засранец. Ладно, потом». Василий Михайлович отстал от своих помощников метров на 50. Он шел неторопливо, словно никуда не торопился, и шел один. Значит, заключенные и дьявол тоже остались на Владимирской. Герда встала перед шерифом. Тот нехотя остановился, поднял голову. Лицо его было помятым, бесформенным. «Василий Михайлович, Василий...» Герда замолчала. «Где этот дьявол, индеец?» Шериф посмотрел на нее взглядом с хитрецой, улыбнулся. Герда внезапно поняла, что от него бьет перегаром, словно дубиной наотмашь. «Василий Михайлович, вы опять?» Шериф пьяно мотнул головой. «Не твое дело». «Где он?» Глаза шерифа были пустые, мутные, мертвые. «Василий Михайлович!» «Тебе какое дело? Что ты вечно лезешь? Ничего с ним не будет. О себе подумай. Будешь?» Шериф достал металлическую фляжку с гербом, протянул девушке. «Ты только попробуй, сразу полегчает». «Я...» Герда не дослушала, развернулась, обогнула шерифа и побежала вперед на Владимирскую. «Вот же дура!» — сказал шериф. Покачнулся, не удержал равновесия и сел задницей между рельсами прямо в лужу. Шериф поднес фляжку к губам, запрокинул, потряс над ртом. Пусто. Он отбросил фляжку в сторону. «И ты, дура!» — сказал он и вдруг заплакал. Мимо брели беженцы. «И я, дурак!» Ему снился Васильевский остров. Ночь, зима и снег, падающие крупными хлопьями. Ему снился черный человек, стоящий посреди улицы. Снежинки опускались на его плечи и волосы, так что они почти уже превратились в сугробы. Слева и дальше темнел покосившийся силуэт лютеранской церкви. Кажется, на его крыше застыли крылатые тени. Убер пошел вперед. Веки залепляло снегом, ноги проваливались в свежие сугробы. Почему-то было важно дойти до этого человека. Убер не знал, почему, но это было нужно сделать. Убер шел. Уже было видно, что на человеке. Разодранный во многих местах рабочий комбинезон, мазута. Человек стоял спиной к Уберу, глядя на темную громаду лютеранской церкви. В последний момент человек обернулся. Убер сделал шаг назад. Замер. Даже во сне он чувствовал, как холод пробежал по выбритому затылку. «Мандела!» Он запнулся, потом заговорил снова. «Юра, ты!» «Привет!» — сказал Мандела холодноватым, потусторонним голосом. «А ты кого ждал, брат?» Лицо его было изуродовано. Половины лица не было, через дыру в щеке виднелись остатки зубов. Убер почувствовал дурноту. «Твари выкопали тело и объели», — подумал он. «Они разрыли камни и сожрали его лицо. Прости, Юра, прости, брат». «Кого ты ждал?» — повторил Мандела. «На самом деле я ждал Ивана», — подумал Убер. Почему-то ему внезапно показалось, что его друг давно мертв, погребен глубоко в тоннеле, и черви объели его лицо. Черт, только этого не хватало. Мандела склонил изуродованную голову на плечо и сказал: «На твоем месте, Убер, я бы открыл глаза. Прямо сейчас». Стены дрогнули. Посыпалась пыль. В первый момент Убер даже подумал, что пошел снег. Прямо как в его сне. Черт возьми, как оказывается, давно я не видел снега. Бетонной крошкой попало в лицо. Убер заморгал, начал тереть глаза. Бум! Далекий гул разрыва. Да что тут такое происходит? Поспать не дают. Он сбросил ноги скольки. Сел. «Эй! Есть кто-нибудь?» Позвал он, не особо надеясь на ответ. Тишина. Убер осторожно, стараясь не делать резких движений, чтобы не потревожить больную голову, огляделся. Бетонная конура, забранная решеткой. Судя по остаткам креплений на стене, здесь когда-то были измерительные приборы метро. Сейчас от них ничего не осталось. С другой стороны от решетки была комната местного шерифа. Решетки заржавленные, словно навсегда забытые. И никого. Факт оставался фактом. Местные ушли, оставив заключенных на волю веганцев. Хочешь, не хочешь, сиди. Через решетку Убер видел заваленный хламом стол шерифа, смятую постель, на которой тот оставил рубашку, убегая или уползая. Шериф оставил даже горячую карбидку, желтый свет которой заливал комнату. Ну, спасибо и на этом. Дожидаться прихода веганцев в кромешной тьме было бы уже слишком. Убер облизал пересохшие, растрескавшиеся губы. Пить-то как хочется. Сушняк, брат. На столе шерифа, словно в насмешку, стояла банка, наполовину заполненная водой. На пыльном стекле отчетливо выделялись следы пальцев. «Что? Что случилось?» Сосед по камере поднял взъерошенную темную голову. Убер обернулся и поморщился. «Таджик. Еще не хватало. Везет так везет. Мало того, что теперь они закрыты в местной тюрьме, таких еще и оставили на произвол наступающих веганцев. К тому же сосед явно из теплой Азии. Мощный кисловатый запах пота распространялся по камере. Убер и сам благоухал далеко не розами, но тут уж было... чересчур. «Ты кто?» Убер почесал нос. Таджик открыл рот, Убер продолжил. «Хотя черт с тобой, не рассказывай. Я же вижу, ты из молчаливых. Люблю таких». Таджик закрыл рот. «Почему я вас всегда путаю? — спросил Убер, пытаясь одновременно просунуть руку сквозь решетку как можно дальше. На стене, на шурупе, вогнанном в бетон, висели ключи. Если дотянуться до ключей... Черт, далеко. Плечо уперлось в прутья, дальнейшая попытка чревата вывихом сустава. «Но ведь на дно же лицо», — продолжал рассуждать скинхед. «Что азеры, что армяне, что турки, что, блин, итальянцы. Только Челентано уважаю. Укрощение строптивое, все дела. С этой Джорни Портофино». Провозившись, Убер так и не смог дотронуться до ключей. «Черт, может, хоть проволокой какой зацепить?» «Вот сволочи! Оставили все-таки нас, забыли! Придется ждать веганцев!» «Да». Убер почесал затылок. «Очень не хотелось бы снова повстречаться с веганцами». «Я бы определил ситуацию немного другими словами», — сказал вдруг кто-то за спиной. Голос был негромкий, прекрасно поставленный, с легкими бархатными интонациями. Убер от неожиданности даже забыл, что делает. Выругался, повернулся. Да нет, никакого третьего, только сидящий на кровати таджик. Убер с подозрением оглядел соседа. Неужели это он заговорил? «Нас оставили в живых, а могли и расстрелять», — сказал голос. Убер присвистнул, почесал затылок. Интеллигентный дикторский голос принадлежал таджику. Что бы это ни значило. «Слушай, таджик, а ты откуда здесь такой умный?» Секунду или две Уберу казалось, что сейчас тот ответит «я не таджик», но тот лишь дернул щекой. Снова лег на койку, отвернулся к стене. «Здесь есть кто-нибудь?» — раздался женский голос. «Знакомый». В дверь осторожно заглянула девушка с медицинской сумкой. В руке у нее был тусклый светодиодный фонарик. Убер мгновенно оживился. «А, сестричка!» «Вообще-то я врач». Сухо поправила Герда. Убер улыбнулся. Герда почувствовала приступ ненависти к этой наглой бритоголовой морде. И ничего смешного. Убер продолжал улыбаться. Герда неожиданно для себя решила, что улыбка его не лишена обаяния. Она помотала головой, отгоняя непрошенные мысли. Сказала. «Мне вас что? Кипятком ошпарить, чтобы вы в себя пришли?» Убер проигнорировал. Вместо этого выпрямился и спросил. «Вы зачем вернулись?» Герде вдруг показалось, что он совсем близко. Проклятые ярко-голубые глаза. «Я не могла оставить вас здесь. Я...» Убер поднял брови. Неожиданно заговорил таджик. «Извините, что вмешиваюсь в ваш полный аллюзий и игры слов в высокоинтеллектуальный разговор, но не пора ли нам, как это сказать помягче, свалить отсюда нахрен?» Убер с Гердой переглянулись. Губы девушки вытянулись в вопросительное «О». «Чувак, просто золото!» — сказал Убер. «Не правда ли?» И добавил с гордостью. «Моя школа!»